Жанетта, моргая, слегка отступила. «Откуда вы знаете, что он из полиции?» «Я только что видела, как он выходит в форме, прежде чем постучаться в вашу дверь. По своему опыту знаю, что случаев, подобных вашему, множество. Тот факт, что он полицейский, уже делает его хорошим кандидатом на роль убийцы. И никто ничего не узнает». «Вы тоже полицейский, Донья Вероника. Это делает вас хорошим кандидатом, не правда ли?» Теперь Жанетта использовала вызывающий тон, готовая спорить, что означало значительную подвижку в разговоре. Она понемногу раскрывала свой ум и пыталась подловить меня на нестыковках. «Хорошо, очень хорошо». Поддразнивая меня, она высунула голову из норы, не осознавая этого. Пришло время продемонстрировать свои знания и заслужить уважение. «Да, Жанетта, я тоже хороший кандидат. Несмотря на то, что женщины почти никогда не бывают серийными убийцами. Мужчины практически являются хозяевами этой вселенной. Полицейские — очень специфические личности, что позволяет им выполнять работу, с которой не каждый справится. Они смелые, сильные, кажется, в их жилах больше адреналина, чем у других. Они сталкиваются с опасностью каждый день. Уверяю вас, ваш муж может быть чувственным, когда ему нужно завоевать вас, но в схватке с вами он превращается в твердый лед. Я права?» Жанетта заинтригованно посмотрела на меня, неуверенная, хочет ли услышать продолжение, но уже обдумывая такую возможность. Еще один шаг. Она опустила глаза и снова вцепилась в край своего фартука, разглаживая шов рюши. Я осмотрелась, отмечая при дневном свете то, что уже видела в ту ночь, когда проникла сюда. Слово, пришедшее на ум, было безупречно. Вся мебель, безделушки, белье в самом идеальном порядке, какого никогда не будет в моей гостиной. Я тоже вздохнула, охваченная легкой завистью. Паулу испытывал мое терпение, убеждая стать хорошей домохозяйкой. Ему бы понравилось, будь я Жанеттой. Я снова сосредоточилась на женщине, сидящей напротив меня. В таком разговоре молчание необходимо и важно не меньше, чем вопросы. Все дело во времени. «Жанетта, когда вы мне звонили, вы сказали, что ваш муж — убийца женщин. Вы уверены в этом? Все, что вы говорите, останется между нами. Давайте представим, что я сегодня не на дежурстве, ладно? Вам не обязательно называть меня Доньей. Я ваша подруга Вероника», — добавила я, мягко улыбаясь, чтобы наладить контакт. «Вы можете мне рассказать, и, возможно, мы ничего не будем предпринимать, не будем выдвигать обвинения. Это только ваше собственное решение. Я не намерена на вас давить, но, уверяю, наша беседа пойдет вам на пользу». Она трясла головой, словно составляя в уме список плюсов и минусов. Я продолжала описывать профиль убийцы подобного типа, разумеется, в общих чертах. И с каждой характеристикой, озвученной мной, движений становилось меньше, взгляд ее все чаще встречался с моим. Когда я начала рассматривать профили жен, узнавших, что их мужья были убийцами, Жанетта заинтересовалась еще больше. Это была лучшая часть — реализовать на практике то, чем многие мои коллеги занимались в комнате для допросов в полицейском участке. Тактика, очень похожая на приемы гадалок, которые интерпретируют сигналы тела клиента, чтобы понять, на правильном ли они пути. Бросаешь фразу, ждешь реакции и выбираешь следующий шаг, а человек неосознанно отвечает. Я намеренно использовала исключительно общие термины, звучавшие для Жанетты как догадки о ее жизни. Женщины, подвергшиеся насилию, подчинение и изоляция, чувство утраты. Мой пунктик. Я разволновалась. Женщины, подобные вам, сильные, но очень одинокие. Мужья заботятся о том, чтобы вы дистанцировались от всех, лишились семьи, работы, друзей, чтобы иметь возможность полностью контролировать вашу жизнь и избежать рисков. Одиночество и пустота растут и поглощают все. Жанетта, вы правда думаете, что лучшее в жизни — это часами смотреть в экран телевизора и разгадывать кроссворды? Откуда вы знаете, что я разгадываю кроссворды? Я об этом никогда не упоминала. Или вы хотите обмануть меня, говоря, что те женщины тоже так делают? Не нервничайте, дорогая, успокойтесь. Это был просто пример. — солгала я, пытаясь замаскировать оговорку. «Я и мой язык без костей. Не прощу себе, если потеряю Жанетту». «Вы пытаетесь меня обмануть?» «Нет, нет, поверьте, я случайно упомянула кроссворды. Не так много дел, которыми можно заняться, когда весь день проводишь в замкнутом пространстве. Вязание спицами и крючком, но вы для этого слишком молоды». Она пожала плечами, мол, неважно. «Уж поверьте, это меткий выстрел. Не существует женщины, которой не нравится слышать, что она молода». Жанетта тоже улыбнулась, но затем ее губы задрожали, и слезы беззвучно потекли по щекам. Это стало сигналом. Прикоснуться к ней, вызывая большую близость. Я осторожно взяла ее руки в свои, призывая продолжать. Она опустила голову, и я понимающе обняла ее. Провела рукой по длинным волосам Жанетты и сказала: «Мужайтесь, милая, мужайтесь». Жанетта вытерла мокрое лицо фартуком. «Я никогда не видела, чтобы он кого-то убивал. Когда это происходит, у меня всегда закрыты глаза. Я могу только слушать». «Он завязывает вам глаза? Тканью?» «Маска, как в самолете. Надеваю в машине. А потом он запихивает меня в деревянную коробку». «То есть запихивает в гроб?» «Нет, нет. Коробка только на голове». «Он все это делает в машине?» «Нет, Вероника. Когда мы добираемся туда». «Туда — это куда? Жанетта, успокойтесь. Давайте помедленнее». Это был первый раз, когда она выразила свою трагедию словами. Мало того, мне впервые признались в подобном. «Вы находитесь с ним вместе, когда он убивает?» Неправильный вопрос. Она разразилась рыданиями, словно от мучительной боли, затряслась всем телом. «Вот видите, вы не понимаете, я не убийца. Он заставляет меня, вынуждает меня делать эти вещи!» Она кричала, не останавливаясь. У меня чуть сердце изо рта не вылетело. «Тихо, Веро, успокойся», — повторяла я себе. Я снова обняла ее, издавая этот успокаивающий звук. «Тс-с-с-с», и убаюкивая ее взад-вперед, словно она ребенок. Не знаю, сколько минут мы так простояли, пока прерывистые рыдания не прекратились. Я отпустила ее и взяла за руки. «Готово. Вы уже сказали мне самое худшее, и я вас не осуждаю. А теперь расскажите все с самого начала. Я знаю, что вы никого не убивали. Я верю вам, вижу ваше отчаяние. Расскажите мне, что вы знаете, только ничего не упустите, пожалуйста». Это было похоже на прорвавшуюся плотину. Едва барьер исчез, и наводнение стало неизбежным. Жанетта рассказала мне обо всем. О туземной музыке в машине, о бункере, звуках, запахах, о коробке, криках жертв. Это было ужасно, но я владела собой больше, чем когда-либо. Женщину-полицейского невозможно напугать рассказом, каким бы кошмарным он ни был. Но не хватало существенной части головоломки. Пришлось спросить. «Я не понимаю, откуда берутся эти девушки? Как ему удается их ловить?» Жанетта сделала паузу, и я ощутила, что это очень важный момент. Она нахмурилась, ковыряя кутикулу на своих идеальных ногтях. Ее мозг был похож на часы с маятником. Врать, не врать. «Это я», — наконец проговорила она. «Я встречаю их на автовокзале Тиете». Это меня впечатлило, но я предпочла не задавать вопросов. Знала, что молчание вынудит ее ответить. Вскоре Жанетта подробно рассказала мне о своих действиях на автовокзале. Негодяй, должно быть, не очень-то хорош в красноречии и использовал ее, чтобы не раскрывать себя. Здесь уже я позволила себе задавать вопросы. Но если Жанетта действительно говорила мне правду, она не знала, куда ехала машина, где находится бункер, не знала точно и того, что Брандао делал с девушками. «Постойте. Вы сказали, что он убивает женщин. Но он отпускает их или убивает?» «Брандао говорит, что накачивает девушек наркотиками и оставляет их на дороге. На следующий день они не помнят, что произошло. Так может быть?» Я думаю, невозможно, потому что им очень больно. Я знаю по крикам. Вы уверены, что никто никогда не выдвигал обвинений?